Я найду его, я спущусь с ним в самый низ, где бьет ключом вода жизни. Я окроплю его, отопру покрытые пылью запоры, чтобы он возвратился. Разве я этого уже однажды не сделал? Разве я не перехитрил Лавана и не ушел от него с владычицей, что живет там внизу? Я справлюсь не хуже, чем с Лаваном, и она еще скажет мне доброе слово. Почему ты качаешь головой? Ах, дорогой господин мой, я соглашаюсь с твоими намерениями, насколько могу, и допускаю, что сначала все пойдет по-твоему, но не позже, чем у седьмых ворот, при исполнении необходимых обрядов, неизбежно выяснится, что ты не мать. Конечно, — ответил Яков, и, несмотря на всю свою печаль, не мог подавить удовлетворенной улыбки. Да, это неизбежно. Там увидят, что я не вскормил его, а родил Елизер, — сказал он, следуя за новыми своими мыслями, которые, отвлекшись от материнско-женского начала, перешли в сферу фаллическую. Я порожу его заново. Разве это невозможно? Родить его еще раз, точно таким же, как прежде, Иосифом, и этим способом вывести его наверх. Ведь я, от которого он родился, еще жив. Так почему же он должен погибнуть? Покуда я жив, я не дам ему погибнуть. Я пробужу его заново к жизни и, бросив семя, восстановлю образ его на земле. Но ведь уже нет Рахили, которая делила с тобой этот труд, а для того, чтобы появиться на свет этот мальчик, оба ваших начала должны были соединиться. Но даже если бы она и была жива, и вы родили бы снова, то все равно не повторились бы тот час и то положение звезд, которые пробудили к жизни Иосифа. Вы произвели бы на свет не его и не Вениамина, а нечто третье, никем не виданное. Ибо ничего не случается дважды, и все здесь навеки тождественно только себе. Но в таком случае оно не должно умирать и исчезать, Елизер. Это же невозможно. То, что бывает на свете лишь один раз, не имеет торжественного себе ни рядом с собой, ни после себя, и не восстанавливается ни с какими круговоротами времени. Это не может быть уничтожено, не может пойти на съедение свиньям, а этого я не принимаю. Ты прав, чтобы породить Иосифа, нужна была Рахиль, и, кроме того, надлежащий час. Я это знал, я умышленно вызвал у тебя такой ответ, ибо зачинающий есть лишь орудие творения, он слеп и сам не знает, что делает. Когда мы зачинали Иосифа, праведная и я, мы зачинали не его, а вообще что-то, и это что-то стало Иосифом благодаря Богу. Зачинать не значит творить, зачинать значит погружать жизнь в жизнь в слепом веселье, а творит он. О, если бы жизнь моя могла погрузиться в смерть и познать ее, чтобы зачать в ней и возразить Иосифа таким, каким он был. Вот о чем я помышляю. Вот что я имею в виду, когда говорю «сойду в преисподнюю». Если бы я мог, зачиная, перенестись в прошлое, в тот час, который был часом Иосифа. Зачем ты качаешь головой с таким сомнением? Я же и сам знаю, что это невозможно. Но если я этого желаю, не качай головой, ибо Бог устроил так, что я жив, а Иосифа нет на свете, и вопиющее это противоречие терзает мне сердце. Знаешь ли ты, что значит «растерзанное сердце»? Нет, ты этого не знаешь. Для тебя это пустые слова, хоть ты и думаешь, что это весьма прискорбно. А у меня сердце в буквальном смысле слова «растерзано», и я вынужден думать наперекор разуму и помышлять о несбыточном». «Я качаю головой, господин мой, от сострадания, видя, как ты противишься тому, что ты называешь противоречием, тому, что ты есть, а сына твоего уже нет на свете. Это-то и составляет твою скорбь, которую ты многомощно выразил, предаваясь ей на куче черепков 3 дня подряд. А теперь тебе следовало бы постепенно покориться воле Божьей, собраться с духом и не говорить больше таких нелепостей, как «я хочу зачать Иосифа заново». Возможно ли это? Когда ты его зачинал, ты его не знал, ибо человек зачинает лишь то, чего он не знает. А если бы он стал зачинать по определенному замыслу, это было бы творение, и человек возомнил бы себя Богом. Ну и что же, Елизер? А почему бы ему и не возомнить себя Богом? И разве он был бы человеком, если бы вечно не жаждал уподобиться Богу? Ты забываешь, сказал Иаков, понижая голос и наклоняясь поближе к уху Елизера, что в делах зачатия я втайне смыслю больше, чем многие. Я умею стирать, когда нужно, грань между зачатием и творением, и вносить в зачатие нечто от творчества, как в том убедился Лаван, когда белый скот зачинал у меня перед прутьями с нарезкой и рождал к выгоде моей пестрых ягнят.